Глава 3. Выживание и жизнь. Рабство – самое мерзкое состояние на земле. Мы однажды жили как рабы, будучи проданы греху. Мы не делали то, что хотели, но то, что ненавидели, и ничего не могли с собой поделать. Внутренний потенциал греха был настолько сильным, что ставил нас на колени. Мы изменяли своим близким и родным, переступали через многие принципы, но потом пришел твой Моисей, который вывел тебя из Египта. Он бросил тебе спасательный круг, за который ты вцепился обеими руками и решил: «Я вырвусь из рабства, я не буду жить в нем вечно, это не моя судьба – быть рабом и погибнуть в Египте». И вот, после выхода из рабства, наступил следующий этап. Однако это не был этап обетованной земли, но пустыни. Пустыня – это как раз то место, где люди выживают. Это время, когда манна есть ровно на один день, когда годами одна и та же обувь и одежда. Пустыню также характеризует то, что люди ходят там станом, там нет личностей. Ты не можешь стать личностью в пустыне, где всего лишь выживаешь. Личностями становятся только те, которые говорят: «Я не против пустыни, но однажды она должна закончиться. Я не против нищеты в моей жизни, но я против того, чтобы она продолжалась всегда. Я вырвусь и пойду дальше. Есть другое измерение, где я должен оказаться». Оказавшись в пустыне, мы сначала вздохнули с облегчением. Уже не было фараона, не надо было горбатиться на ненавистной работе, жить по своим страстям и похотям. У тебя появился мир, радость и праведность. Дух Святой всегда был с тобою, приходило обеспечение от Бога. И многим людям понравилась пустыня. Там было намного лучше, чем в Египте, поэтому многие сказали: «Это классное место, я останусь здесь навсегда». Но таким образом эти люди обрекли себя на вечное выживание. Когда ты живешь в пустыне, у тебя нет избытка, тебе бы только лишь накормить себя и свою семью. Когда ты слышишь проповедь о пожертвовании, она тебя больше всего раздражает, потому что ты и так выживаешь. Для того, чтобы народ Божий мог перейти из состояния выживания в состояние жизни с избытком, им нужно было пройти через сражение. Самое главное сражение израильтян было не с внешними врагами, а с самим собой. Они никогда не видели и не понимали, что значит воевать. Им нужно было шагнуть во что-то новое для себя, просто доверяя голосу своего небесного пастора. Они должны были доверяться ему и сделать то, что он им сказал. Наша главная война с самим собой, когда нужно выйти из своих религиозных пониманий о Боге, научиться быть послушным и идти туда, куда тебя ведет Бог. Те люди, которые сегодня перешли от выживания к жизни, однажды услышали Бога, вышли из своих традиционных пониманий о нем, шагнули в сражение со своими врагами. Они сегодня живут. Чтобы начать жить, нужно сразиться с самим собой. Я сам свой главный враг. Мой внутренний страх, разочарование, низкая самооценка, неуверенность, грех – это все якорь, удерживающий меня в пустыне. Бог намеренно скажет тебе делать то, чего ты никогда раньше не делал. Когда Бог по-настоящему проговорит тебе, ты не будешь кричать «Аллилуйя», а опечалишься. Ты скажешь: «Бог, только не я». Перед тобой встает выбор – либо отказаться от сражения и выживать дальше, как все, либо сразиться с собой. Бог создал Адама и насадил сад. Все, что до этого появлялось на земле, было сотворено Богом. Единственное, что Он насадил – это сад. Насадить – значит возделывать землю, сеять семя. Пока семя прорастает, его не видно, потому что оно сокрыто под землей. Бог насадил твой сад для тебя. Он готовил тебя, вводил в определенные трудности для того, чтобы что-то шлифовать, подрезать, наполнять в тебе пустоту. Есть сад, который приготовлен именно для тебя. Это место, предопределенное свыше, которое Бог однажды откроет тебе. И вот когда Он покажет тебе это место, ты скажешь: «Нет, только не я, только не сейчас, я еще не готов». А Бог скажет: «Я готовил для тебя это место от начала земли». Твои благословения уже посажены. Если ты еще не видишь чего-то в своей жизни, то просто немного подожди. В первом послании к Коринфянам в 3 главе в 6-7 стихе сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все — Бог возвращающий». В этом стихе апостол Павел показывает, что у каждого из нас есть своя задача. «Я насадил». Есть люди, которым Бог дал благодать насаждать, входить во что-то новое. Есть также люди, которым дана другая благодать, другое предназначение. Аполлос поливал. Есть те, кто может продолжать или поддерживать на хорошем уровне то, что уже насажено. Есть люди, которые имеют отличный дар исполнительности. Иоанн Креститель имел благодать готовить путь, проповедовать и проводить водное крещение. Он не имел благодати спасать и исцелять. Это было дело Иисуса Христа. У каждого своя миссия, свое предназначение, но самое главное – это то, что возрастил Бог. И насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Когда Моисей взошел на гору, Бог показал ему обетованную землю. Моисей увидел ее с горы, но не вошел в нее. Он просто не вернулся с той горы. До сих пор его тело никто не нашел. И люди, стоявшие у подножья горы, не знали, что им делать дальше. Того, кто их вел, не стало. Есть вещи, с которыми тебе придется попрощаться в своей жизни, потому что однажды в Божьем присутствии это просто больше не вернется. Сегодня ты поднимаешься из-за определенных событий, кто-то является твоим внутренним Моисеем, но однажды Бог заберет это. В моей жизни были люди, за которыми я следовал до определенного времени, но потом Бог забрал их от меня. Они не изменились, не стали плохими, просто перестали говорить в мою жизнь. Тогда, у подножья горы, народу Божьему впервые пришлось самостоятельно принимать решение. Твое сражение начинается с того момента, когда тебе впервые приходится самому принимать решение. Жизнь — это выбор, когда тебе уже никто не может дать совет и продвинуть дальше, потому что они сами там никогда не были. Человеком, который взял на себя ответственность, был юноша по имени Иисус Навин. Книги «Исход» и «Второзаконие» — это инструкции к выживанию, но книга Иисуса Навина — это книга жизни, это руководство по переходу из состояния выживания в жизнь. Книга Иисуса Навина — это книга для воина, который решил сразиться прежде всего с самим собою. Пока в твоей жизни что-то не умрет, ты не будешь способен слышать голос Божий. До того периода, когда Моисей был жив, Бог никогда не говорил с Иисусом Навином. Когда ты с чем-то попрощаешься в своей жизни, Бог будет обращаться к тебе лично. Давайте прочитаем книгу Иисуса Навина, первую главу, с 1 по 3 стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: „Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею“». Бог пообещал Иисусу Навину всякое место, на которое ступит его нога. Это значит, что Бог хочет, чтобы ты шагал. Начинай шагать туда, где ты хочешь оказаться, в то место, о котором Бог говорит тебе. Просто поставь свою ногу и скажи: «Это моя земля». Бог дал тебе власть. Когда ты ставишь ногу на новую землю, ты проявляешь эту власть. Пришло время расширить свой шаг, ускориться. Ты шел очень маленькими шажками, пытаясь выжить, а Бог говорит: «Иисус Навин, ступай шире, шагай шире». В 17-м псалме с 34 по 37 стих сказано: «Бог делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Бог расширит подо мною шаг. Пришло время сразиться с самим собой и ступать туда, куда раньше твоя нога не ступала. Пустыня — это место, где тебе нужно всего лишь чему-то научиться. Бог учит тебя в пустыне и обрезает все, что ему не нравится. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Книга пророка Исаии, 54 глава, с 1 по 4 стих. Итак, распространи места шатра твоего, только будь тверд и мужествен, не бойся. Бог много раз говорил об этом в книге Иисуса Навина, так как знал, что это будет страшно. А страх парализует движение человека, как только ты испугаешься, ты перестанешь двигаться вперед. Сегодня многие нечестивые люди занимают определенные места влияния. В их руках деньги и власть только по одной причине. Христиане не поставили туда свои ноги. Дьявол придумал сотни религиозных доктрин о том, что церкви нельзя идти в политику и шоу-бизнес. Нужно сидеть внутри и не высовываться. Но Бог говорит: не бойся. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Так говорит Исаия в 54 главе, в 15 стихе. Как только ты сделаешь первый шаг туда, куда скажет Бог, против тебя начнут выступать армии, потому что на той земле уже кто-то живет. На тебя начнется массовое наступление. Ты спокойно жил, точнее, выживал, никого не трогал и вдруг шагнул, и тут же почувствовал, как против тебя началось сильное давление. Давид говорит: «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Он не боится, потому что верит. Вера — это способность одному сражаться с целой армией. Если ты хочешь жить и по-настоящему стать личностью, тебе придется пройти через это. Никого в этот момент не будет рядом. Один ты, целая армия, направленная против тебя, и Бог, поддерживающий тебя. Если ты посмотришь на жизни многих мужей Божьих, то увидишь, что они сражались с целыми армиями врага. Это обетование от Бога. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Книга пророка Исаии, 54 глава, 15 стих. Всякий раз перед серьезным подъемом в твоей жизни будет серьезное психологическое давление. Это давление будет свидетельствовать о том, что в твоей жизни близок переломный момент, когда ты получишь все, что Бог обещал тебе. В следующих главах мы подробно рассмотрим те причины, которые мешают нам войти в свою судьбу и начать жить жизнью с избытком. Оставь ночь греха порог, забудь о том, что позади, доверь себя Христу, и ты узнаешь, как небеса поют.